Глава 50. Цюрих, четверг, 4 декабря. Ровно в полдень на коммутаторе главного управления Цюрихской криминал-полицай раздался телефонный звонок, который был тотчас переведен в кабинет старшего инспектора Шмидта. Когда старший инспектор закончил говорить по телефону, он немедленно отправился на поиски инспектора Макса Хорнунга. «Все кончено», — сказал он Максу. «Дело Роффа завершено, убийца найден. Живо летите в аэропорт, вы еще успеете на свой самолет». Макс захлопал глазами. «И куда же я лечу?» «В Берлин». Старший инспектор Шмидт набрал номер Элизабет Уильямс. «Звоню вам, чтобы сообщить хорошую новость», — сказал он. «Телохранитель вам больше не понадобится. Убийца пойман». Элизабет судорожно сжала трубку в ладони. Наконец она узнает имя своего безликого врага. «Кто же он?» — спросила она. «Вальтер Гасснер». Они мчались по автостраде в направлении Ванзея. Макс сидел на заднем сиденье рядом с майором Вагеманом, а на переднем сиденье ехали еще двое инспекторов. Машина встретила Макса в аэропорту Темпельгоф, и майор Вагеман кратко изложил ему суть дела. «Дом окружен со всех сторон», — закончил он, — «но все равно надо быть очень осторожным. В качестве заложника он держит жену». «А как вам удалось выйти на Вальтера Гасснера?» — спросил Макс. «Благодаря вам. Именно поэтому я бы хотел, чтобы вы лично присутствовали при его поимке». Макс удивленно вскинул брови. «Благодаря мне?» «Ну, помните, вы рассказали мне о его визите к психиатру. По какому-то наитию я разослал описание Гасснера другим врачам-психиатрам и выяснил, что он обращался за помощью более чем к 6 из них, и каждый раз под другим именем, и больше у них не появлялся. Он знал, что болен. А пару месяцев назад к нам в полицию позвонила его жена, но когда наши люди приехали, чтобы выяснить, в чем дело, она отослала их обратно». Они свернули с автострады. Теперь уже было недалеко. «Сегодня утром нам позвонила поденщица, фрау Мендлер. Она сообщила, что когда в понедельник пришла прибираться в дом Гасснеров, то с хозяйкой дома ей пришлось общаться через запертую снаружи дверь спальни. Миссис Гасснер сказала ей, что ее муж убил их детей и собирается убить ее». Макс захлопал глазами. «Она там была в понедельник, а позвонила только сегодня?» «У фрау Мендлер довольно обширное уголовное прошлое. Она боялась звонить нам. Вчера вечером она обо всем рассказала своему дружку, и он посоветовал ей позвонить нам». Они прибыли в Ванзея. Машина остановилась в квартале от дома Гасснеров, припарковавшись сзади к невзрачного вида автомобилю. Из него тотчас вылез мужчина в штатском и направился к машине, где сидели майор Вагеман и Макс. «Он все еще внутри, гермайор. Мои люди не спускают с дома глаз». «Как вы думаете, женщина еще жива?» Полицейский замялся. «Не знаю, гермайор. Все ставни закрыты изнутри». «Ладно, все надо сделать тихо и быстро. Все по местам? Начинаем через 5 минут». Полицейский помчался исполнять приказ. Майор Вагеман нагнулся к машине и вынул небольшую переносную рацию. По ней стал негромко отдавать распоряжение. Макс не слушал, что он говорит. Он думал о том, что майор Вагеман рассказал ему всего несколько минут назад. Что-то в рассказе явно не сходилось, но времени на расспросы уже не было. Укрываясь за деревьями и кустами, к дому со всех сторон двинулись люди. Майор Вагеман обернулся к Максу. «Идете с нами, Хорнунг?» Максу показалось, что парк заполнила целая армия. У некоторых из полицейских были в руках винтовки с оптическим прицелом, сами они были одеты в пуленепробиваемые жилеты, некоторые из них были вооружены тупорылыми газовыми винтовками. Операция проводилась с математической точностью. По сигналу майора Вагемана в окна нижнего и верхнего этажей были одновременно брошены гранаты со слезоточивым газом, и тотчас двери парадного и черного ходов были высажены дюжими полицейскими в противогазах. За ними с пистолетами наготове в дом ринулись другие полицейские. Когда Макс и майор Вагеман через открытые двери вошли в гостиную, Она была наполнена едким дымом, который быстро улетучивался, так как все окна и двери уже были открыты настежь. Два инспектора ввели в гостиную Вальтера Гаснера в наручниках. Поверх пижамы на нем был наброшен халат, он был небрит, с запавшими щеками и воспаленными глазами. Макс во все глаза уставился на него, так как впервые видел его лично. Он показался ему каким-то ненастоящим. Настоящим был тот, другой Вальтер Гаснер, чья жизнь была разложена компьютерами по колонкам цифр, графикам и схемам. Кто же из них двоих был тенью, а кто плотью? — Вы арестованы, герр Гаснер, — объявил майор Вагеман. — Где ваша жена? — Ее здесь нет, — хрипло сказал Вальтер Гаснер. — Она исчезла. Я... Наверху послышался шум взламываемой двери, и несколькими секундами позже до них донесся голос одного из инспекторов. «Я нашел ее! Она была заперта в своей спальне!» Вскоре на лестнице в сопровождении инспектора появилась дрожащая Анна Гаснер. Волосы ее были всклокочены, лицо в пятнах и грязных потеках, из глаз неудержимо катились слезы. «Слава Богу!» — говорила она. «Слава Богу, вы пришли!» Мягко поддерживая ее под локоть, инспектор подвел ее к группе, стоявшей посреди огромной гостиной. Когда Анна Гаснер подняла глаза и увидела своего мужа, она начала пронзительно кричать. «Все в порядке, фрау Гаснер!» — попытался успокоить ее майор Вагеман. «Вам нечего его опасаться! Мои дети!» — визжала она. «Он убил моих детей!» Макс следил за выражением лица Вальтера Гаснера. Взгляд его, обращенный к жене, был полон боли и безысходности. Сам он выглядел подавленным и лишенным всяческих признаков жизни, живым трупом. «Анна», — прошептал он, — «Анна». «Вы имеете право не отвечать на наши вопросы и потребовать своего адвоката», — сказал ему майор Вагеман. «Но в ваших же интересах оказывать нам всяческое содействие». Вальтер даже не слушал его. «Зачем ты их позвала, Анна?» — умоляюще обратился он к жене. «Зачем? Разве нам было плохо вместе? Дети мертвы!» — кричала Анна. «Они мертвы!» Майор Вагеман посмотрел на Вальтера Гаснера и спросил. «Это правда?» Вальтер утвердительно кивнул. Глаза его напоминали глаза глубокого старца, побежденного жизнью. «Да, они мертвы». «Убийца! Убийца!» — закричала его жена. «Мы бы хотели, чтобы вы показали нам их тела», — сказал майор Вагеман. «Надеюсь, вы не откажетесь сделать это». И вдруг Вальтер Гаснер заплакал, размазывая слезы по щекам. Он был не в силах вымолвить ни слова. «Где они?» — спросил майор Вагеман. Вместо Вальтера ответил Макс. «Дети, похороненные на кладбище святого Павла». Все, кто был в гостиной, разом повернули головы к Максу. «Они умерли при рождении, 5 лет назад», — пояснил Макс. «Убийца!» — снова завопила Анна Гаснер, обернувшись к своему мужу. И все увидели мелькнувшее в ее взгляде бешенство.